Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Северная Америка, Мексика. В 1950 году в окрестностях небольшого селения Паленке были обнаружены руины древнего города индейцев майя. Площадь развалин 20 квадратных километров. В центре дворцовый комплекс и несколько многоярусных пирамид высотой от 24 до 80 метров. Над главным дворцом четырехэтажная башня-обсерватория. На вершинах огромных пирамид из белого известняка священные здания: храм Солнца, храм Креста, храм Черепов и храм Надписей. Самый загадочный храм Надписей. К нему ведет широкая лестница. На массивные каменные плиты храма нанесены сотни иероглифов. Расшифровав их, ученые нашли подземный ход в крипт, древнюю гробницу. Под 20-тонной плитой был обнаружен огромный саркофаг. В нем находились останки человека, которого мумифицировали по древнеегипетским технологиям. Возраст захоронения — 1300 лет. Но больше всего исследователей поразило другое — сама надгробная плита. На каменной плите был изображен человек, управлявший космическим кораблем. Аппарат нарисован в разрезе. Человек сидит в кресле перед панелью приборов. Его ноги жмут на педали. На голове космонавта — шлем и кислородная маска. Позади пилота расположено устройство, внешне напоминающее ядерный реактор. А в кормовой части космического аппарата — сопло ракетного двигателя. Надгробное изображение отсканировали и преобразовали в объемное. На мониторе появилась кабина космического корабля, какой ее изображают в фантастических фильмах. Кто похоронен в потайной гробнице возле мексиканского города Паленке? Прошло больше 50 лет с момента обнаружения древнего храма, саркофага и таинственного рисунка на нем. Но мы до сих пор не знаем ответа. Время неумолимо. Ветер и дождь стирают иероглифы и рисунки с белоснежного известняка древних пирамид. Разгадаем ли мы тайны затерянного города, если подсказки древних индейцев майя будут утрачены? Успеем ли? Тайное и неизведанное.